Проповедь, которую я сегодня хотел сказать, я назвал, очень интересно, я назвал ее «Я не хочу манну». Oh, yeah. «Я не хочу манну». Сегодня мы с вами поговорим об очень интересных вещах, которые Господь ко мне проговорил совсем недавно. Вы знаете, что самое страшное, на мой взгляд, в жизни христианина, это когда что-то временное становится постоянным. Вы слышите меня? Самое страшное в жизни христианина, человека, отдавшего себя Богу, когда что-то временное, то, что Бог дал тебе на неделю, становится достоянием твоим на всю твою жизнь. Это самое страшное, самое ужасное. Когда вместо вешалки в твоем доме, которую ты планируешь купить уже 15 лет, висит гвоздь. И на этом гвозде до сих пор висит та же самая шапка, которую ты планируешь выкинуть. Родные мои, это самое страшное, когда люди начинают делать ремонт, сдирают карпет в своем доме, и уже когда ты приезжаешь на 7-й год, у них до сих пор нет карпета и лежат просто маленькие грязные дорожки дома. Родные мои, это самое страшное, когда в жизни христианина это случается в духовном мире. Амин. Родные, мы можем понять с вами, что это происходит у нас в жизни, в нашей физической жизни, там, когда мы с вами живем, действуем, там где-то что-то не сделал. Самое страшное, особенно это относится к нашей нации. Когда ты сказал, я куплю мерс по дешевке, ты его купил на акшене, и до сих пор он у тебя как солнышко, весь в пятнышку. Я вам серьезно говорю, самое тяжелое для меня наблюдать, и это относится серьезно к нашей нации, когда на твоей машине 4 колеса, и они все разные. Родные мои, я могу бесконечно это говорить, потому что мы все с вами одинаковые. И то, что должно было стать временным, становится постоянным в твоей жизни. Я вижу людей, которые на запаске ездят полгода. Скажите, плачевная картина. Нормальные 3 колеса и одно вот такое. Понимаете, и он все говорит, я завтра сделаю. Я все изменю. И вы понимаете, это настолько относится сейчас к нашему времени. Родные мои, я хотел просто это переложить с вами, все это в Слове Божьем и объяснить вам, как Бог смотрит на эти вещи, на вещи временные. Я не хочу манну, и я хочу, чтобы ты выплюнул манну из своего рта, потому что манна никогда не была предназначена Богом, людям, Богом людям, чтобы они ели ее 40 лет. Вы слышите меня? Манна дана была Богом Израилю на 40 дней ихнего кочевания до обетованной земли. Amen. И некоторые люди, наверное, даже будут меня, наверное, судить за то, как ты можешь говорить на манну плохо. Как ты можешь говорить на манну плохо? Люди обожествили манну. Люди поклоняются манне. Люди не хотят выходить из манны. Им нравится быть в манне. Родные мои, вы знаете, что быть в манне – это младенчество. Амин. Что такое манна? Манна – это то, что ты никогда не зарабатываешь своими руками. Амин. Что есть манна? Манна – это подачка от кого-то. И многие христиане, в общем, все христианство живет в манне. Они никогда не достигают, в основном большинство, не достигают что-то своими руками. Но манна дана тебе только на время твоего кочевания по пустыне, и она дана тебе на очень маленький отрезок твоего времени. Амин. Мы сегодня с вами поговорим об этом. Не буду долго задерживать. Просто небольшая такая мысль, которую Господь мне дал. Я хочу просто, чтобы вы ушли с этой мыслью и навели порядок в своей жизни. Просто навели порядок в своей собственной жизни и сказали: Господь, я устал от манны, я не хочу больше манку, я хочу что-то действительно то, что ты приготовил для меня и для моей жизни. Я хочу. Аминь. Есть пословица, которая гласит: хорошее – это враг лучшего. Знаете такую? Вы знаете, как тяжело человеку, почему Бог говорит, лучше бы ты был холоден или горяч, но так как ты тепл. Вы знаете, что такое теплое состояние? Это хорошее состояние. Это тогда, когда все нормально. именно в этой фразе и заключается самый ужас. Как у тебя дела? It's okay. Вы знаете, что it's okay – это паразит. Не может быть it's okay. Мы должны воевать про it's okay, против него. Amen? В твоей жизни должен быть прогресс, в твоей жизни должен быть успех, в твоей жизни должно быть достигнуто что-то. Но люди настолько привыкают к манке, что она становится не просто твоим питанием на время твоего достижения цели, до достижения цели, она становится всей жизнью твоей. И ты даже не представляешь, как можно жить без манки. Ты даже не представляешь, как можно существовать без того, что постоянно тебе подается лопатой. Каждое утро я прихожу, и вот она здесь. Каждое утро я прихожу, и вот она здесь. Тебя может замучить, родные мои. Некоторые люди, знаете, почему большинство людей, большинство в основном в христианстве, страдают неудовлетворением? Знаете почему? Потому что они едят манку. Сколько ты можешь лезть есть манку, и она тебе не, чтобы она тебе не надоела? Объясните мне, сколько? Скажите, она быстро надоест. Даже если она от Бога. Как ты можешь говорить? Это же Господь дал. Господь все дал. Все дал. И манку дал, и обетованную землю дал, и молоко, и мед дал, и виноград дал. Он все дал. Но манка никогда не может заменить твой рацион питания. Amen весь. Никогда не могла и не может. Потому что это дано на короткий отрезок времени. Я хочу сейчас поговорить насчет людей, служителей, которые живут в манке. У нас все нормально, мы ко всему привыкли. Зачем нам напрягаться? Я прихожу на служение, и вот она опять. Amen? Идет манка. Amen? Но я хочу в этой манке что-нибудь засунуть, чтобы ты наелся, и начался расстройство желудочка у тебя. И ты сказал, я хочу начать питаться сам. Amen? Почему многие христиане страдают расстройством желудка духовного? И пастор у них был такой крутой первый год. А потом он какой-то, все какое-то одинаковое. Кому оно все надо? Знаете почему? Потому что самая вкусная манна, она не предназначена для тебя по жизни питаться. Amen? Ты можешь приходить, ты можешь брать, но ты понимаете, что манка может входить в рацион твоего питания, но манка не может заменить весь рацион твоего питания, христиане, амин? Вот об этом мы сегодня и говорим с вами. Хорошее – это враг лучшего. Некоторые люди говорят, меня дьявол атакует, он все у меня забрал. Все в моей жизни. Вы знаете, вы заметили один такой принцип. Как только ты приходишь к Богу, вы заметили, что у большинства христиан все, на чем он стоял, все хорошее в их жизни начинает рушиться. Вы заметили такой признак, христиане, а? Почему? Да потому что Бог, чтобы Богу дать тебе что-то особое, нужно забрать хорошее. Amen. У меня так все было в семье хорошо. У меня такая работка была. У меня так все было и тут, и здесь. Хорошо было. И некоторые люди говорят, это дьявол меня атакует. Надо что-то, что мне надо делать? Пастор, помолись за меня, чтобы атака прекратилась. Молюсь, не прекращается. Молюсь, не прекращается. За другого молюсь, не прекращается. Ты, Господь, слушай, по-моему, это не атака. По-моему, это атака Духа Святого на тебя. Он хочет просто забрать у тебя все хорошее, все нормальное, вырвать этот гвоздь со стены. Лучше пусть его не будет. И ты быстрее пойдешь, крючок купишь, красивый. Амин. Чем всегда приходишь, вот он торчит. 18 лет этот гвоздь в стене. И я все планирую съездить в магазин и купить крючок. Приди, вырви его. И когда, оп, по привычке вешать не на что будет, сядь в машину и купи новый крючок. Родные мои, вот что Бог делает иногда с нашей жизнью. Он заходит в нашу хату, и Он вырывает все крючки, Он сдирает все паласы, Он снимает все твое барахло. И когда ты приходишь и говоришь, ой, у меня же такой домик был, а сейчас, знаете, что делается? Время перестройки, амин? Аллилуйя. Время перестройки. И никогда не вздумайте говорить, что это Бог, это ужасы пришли, это дьявол на меня сорвался. Вот, родные мои, наоборот. Сатана заинтересован, чтобы тебя никто не атаковал, чтобы в твоем жизни было все тепленько, насижено, и никуда ты не рыпался, потому что в твоей жизни все хорошо. Зачем стремиться к лучшему, амин? Вот еду на машине. Хорошая машина, всего лишь 200 тысяч на ней. Ездит нормально, и вот поломалась. Господь, зачем ты допустил это? Потому что Богу надоело, что ты ездишь на этой кляче. Он хочет, чтобы дитё его ездило на нормальной машине, амин? И поэтому он и гвоздей на дороге набросал, ангелам приказал. У него есть специальный эшелон. У Бога есть специальный эшелон ангелов, который ходит, они называются разрушители. Только не разрушители тебя, а разрушители всего того, что у тебя. И вот они забираются в твой дом, в твою машину. По какой-то странной причине движок закипел. По какой-то странной причине колеса спустили. По какой-то странной причине Honda Civic 87-го года сперли. Скажи, слава Богу, теперь я новую куплю. Сэр, машину сперли, Honda Civic, какого 87-го. И на другой стороне телефона тишина, потому что мед, наверное, возрадовался. Слава Богу. Родные мои, мы должны с вами понять, что мы должны, опять же, я говорю о земном, я хочу, чтобы вы понимали меня в духовном. Это все в нашей жизни, оно все сходится, мы все вот так вот с вами живем. Все в нашей жизни нормально, насижено. Понимаете, все... О, Господи! Вы знаете, что дьявол не дурак, амин? Он не дурак. И некоторые люди говорят, вот все у меня было до покаяния хорошо. Все было хорошо до покаяния. Вот сейчас все на меня сорвалось. Как только вот пришел к Господу, ну я не могу понять, почему я вот пришел к Господу. Я прихожу к пастору, и пастор ничего объяснить не может. Ну я не знаю, ты, наверное, жнешь то, что раньше сеял. Ну я не знаю, он такой стоит, знаете, он говорит, а я вроде ничего и не сеял, как бы, знаешь. Господь просто хочет вырвать тебя из ординарного. Amen, церковь. Ординарное, оно мучит Бога. Манка, вы знаете, что когда Бог сделал змея в пустыне, чтобы все ужаленные смотрели и исцелялись, потом этот змей превратился в идола, и люди начали заниматься оккультизмом, назвали его Нехуштан, и Бог не знал, как вырвать этого змея, который он когда-то им дал. И так Бог не знал, как у них эту манку забрать, что сделать, чтобы им эта манка надоела. Но, смотрите. Заметьте такой один момент, что хорошее, оно всегда будет уничтожать твой прогресс лучшего. Хорошее – это самое страшное в твоей жизни. Нормальное, привычное – это самое тяжелое. Бог хочет поменять все в твоей жизни. Друзей, работу. Потому что Он хочет дать тебе что-то лучшее. Не задумался ли ты когда-нибудь, что у Бога есть что-то лучшее для тебя, чем то, что ты сейчас имеешь? Не дай Бог, я остановлюсь на том, что я имею. Я иду вперед. Страшное – это не есть манку. Манку кушать надо. Страшное, когда ты ее сказал, все, переходим на манку. Почему? Да потому что манка, она никогда не зарабатывается. Она дается, как благодать. Амин. Она просто сходит на тебя. Я приехал на энкаунтер, так было хорошо, а потом приехал домой, и так стало плохо. Да потому что там манка, а там работать надо. Амин. Я хочу манку, но хватит. Хорошего понемножку. У многих манна – это что-то такое святое. Знаете, и сам, наверное, топик этой темы – я не хочу манну, многих взбудоражит, как это? Он хулит Слово Божье. А я не хочу манку. Кто не хочет манку? Поднимите руку. Хоть ползала не хочет, уже у себя дома. Родные мои, мы должны с вами понять, что манка, это, она символизирует то, пока ты ешь манну, это символ или свидетельство того, что ты еще в пустыне, а не в Ханаане. Аминь? Сам смысл поедания манки, всякий раз, когда ты идешь на поле, нагребаешь манку, которую ты не работал, говоришь, я в пустыне. Это еще раз тебе доказывает, что ты не на своем месте. Аминь. Ты не в своей церкви, может быть, ты, может быть, не в своей структуре, ты не там, где Бог определил тебя. Уже там, где Бог определит тебя, ты скажешь, чем я могу помочь, что я могу делать. И мы с вами прочитаем уникальные несколько мест из Библии. Вы поймете немножко точнее, что я буду сейчас говорить. Давайте мы откроем первое место. Числа, 11 глава, с 4 стиха. Числа, 11 глава, с 4 стиха. Смотрите, как все началось. Очень весело и интересно. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом? Самое интересное, мясо-то хотят. Вы понимаете? Мясо-то хочется. А чтобы добыть мясо, не, пусть Моисей сам воюет там в обетованной земле. Он же сказал, что там течет молоко и мед. Пусть вот и принесет нам молока и меда. Смотрите. А с ними сыны Израиля сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу. Самое интересное, что они помнили такую вкуснятину. Сам иногда читаешь, думаешь, смотри, если голодный, проголодаешься сразу. Смотрите. Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром. Вы понимаете, какая натура раба? Мы ели рыбу даром. А теперь манка одна даром. Слушайте, здесь есть смысл. Они даром-то, они же не понимали, что они манку покупали за себя. Себя продали и рыбу назад купили. То есть там же бесплатного ничего у дьявола не бывает, вы знаете. Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром. Огурцы. Огурцы и дыни. Огурцы, дыни, лук, репчатый лук, и чеснок. Представляете, они любили spices. Spicy food. Окей, смотрите. Мы в Египте даром огурцы, дыни и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает. Ничего нет, нет, только манна в глазах наших. Только это манка! Вы знаете, я просто проследил по истории. Числа писались тогда, когда Израиль... Проследите сами, если кто мне не верит, проследите по истории. Числа писались, эта глава писалась тогда, когда Израиль, в 9 главе в начале написано, что... смотрите, числа 9 глава. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской...» Слушайте, здесь есть ключ. «Во второй год по исшествии их из земли египетской». То есть, когда они писали, в 11 главе вот это писалось, они уже были второй год в пустыне. Amen? Второй год. То есть, это говорит о том, что их 40 дней кочевания давно прошли. Amen? В общем, они зажаждали мяса. Они сказали, мы больше не можем есть эту манку на втором году. Представляете, им еще 38 лет манку есть надо было. Можете представить, какой ужас? Они на втором году взвыли от манки. Смотрите. Изнывает, ничего нет, кроме, нет, только манна в глазах наших. Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдолах, я не знаю, что это такое. Народ ходил и собирал ее. И народ, ну я честно говорю, я не знаю, кто там с греческого может мне переложить. Ну ладно, смотрите. И народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах, и литолог в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Родные мои, представляете, они уже с манки, уже пошли целое блюдо из манки. Можете себе представить, какой ужас? Люди вместо того, чтобы пойти на войну и взять обетованную землю, и есть молоко и мед, кушать мясо, засевать поля, наслаждаться тем, что Бог им подарил давно, они начали блюда изобретать из манки. Родные мои, это наша жизнь. Мы с вами сидим в какой-то церкви, которая давным-давно покрыта мохом, и блюда изобретаем. Вы слышите меня, церковь? Перестань изобретать блюда! Там нечего, нет, ничего нет, кроме манки. Да мы ее вот скоро поджарим. Может, что вкуснее будет. Но! же самая, просто жареная. Мы ее и варим, мы с нее и пирожки делаем, мы ее и супчик делаем. И можете представить, какой ужас? Какой ужас! Заходишь в ресторан еврейский, ну там, в пустыне. Там драйв-тру. Дайте мне ваше меню. Манка жареная, манка толченая, манка пюре, манка отваренная, манка поджаренная, манка отбивные. Вот, извиняемся, нету. Даже запить нечем. Вы знаете, почему такой ужас? И они сидят, говорят: Бог, мы тебя убьем! Мы тебя ненавидим! А Бог говорил: я вам эту манку дал как ланчбакс на 40 дней, чтобы вы запаковались, перешли и нормально есть начали. Они на второй год взвыли. Давно пора, уже надо было на 41 день взвыть. На второй год очнулись. Манка, гля, ужас какой. Ой-ой-ой. Смотрите, целый рацион, блюда начались. Просто блюда пошли уже. Народ собил и ходил и собирал, и молол в жерновах, и литолог в ступе, варил в котле, бла-бла-бла, и делал из нее лепешки. Вкус ее подобен был вкусу лепешек с елеем. Ну сколько ты можешь лепешки с елеем есть? Ну раз, ну два, ну три. Ну окей, неделю! 40 лет! Какой ужас! И представляете, Бог им даже сидеть нигде не давал. Помните? Вы же представляете, как Бог над ними поиздевался? Из-за того, что вы не хотите брать то, что я вам дал, я вам даже не дам сидеть. Помните, когда только столб облачный поднимался, столб огненный, да? И они сразу в путь отправлялись. Представляете, евреи только палатки расставили. Опа, опа, ну сейчас месяцок посидим. Манка и постоянный кемп. Манка и кемп. Какой ужас! Родные мои, представляете, самое страшное для человека – это переезд. Амин. Кто любит переезды, поднимите руку, я за вас помолюсь. Для меня переезд – это ужас. Паковаться, чемоданы, ну если у тебя один чемодан, ты понятно, когда у тебя семья, машины, там барахло всякое, не знаешь, куда это сгрести, все уже в контейнер, выкинуть все. Лежит, а вдруг пригодится. Ладно, это не та тема. И вот можете представить, какой ужас, церковь, какой кошмар. Каждое утро манка. И постоянно распаковывают чемоданы, запаковывают чемодан. Распаковывают чемодан, запаковывают чемодан. Иногда Господь давал неделю им посидеть. Потом опять шутка. Ну что, двигаем, двигаем. Представляете, ну какая разница, это пустыня. Какая разница, под какой ты березой ночевать будешь? А? Ну вот скажите мне, какой смысл у Бога их вокруг горы тягать? Да. Exercise. Какой смысл, церковь? А? Знаете, что у Бога есть чувство юмора? 40 лет. А, где будем? Слушай, мы уже там год назад были. Самое лучшее у еврея было это сразу. Построить город вокруг горы и переезжать с одного города в другой. Там уже хаты стоят, все. Родные мои, можете себе представить, какой ужас? Это наша христианская жизнь. Мы приходим, мы недовольны пастором. Мы недовольны церковью. Да потому что ты не на своем месте. Тебе нужно идти туда. Туда надо идти. Там молоко и мед течет. Здесь манка и песок. Манка и песок. Ящерицы иногда пробегают. Скорпиончики иногда позабавят тебя. Но больше ничего нет. Жизнь такая была. О, Иисус, наша христианская жизнь вся состоит зачастую из манки. И она уже в воде стоит. И мы такие недовольные, мы пытаемся обвинить этих людей. Моисея постоянно убить хотели. Помните? Чего Моисеюшка не придумает? Убьем! Чего-нибудь снимаем, неправильный лидер. Да он Богом дан был на 40 дней перевести, и там уже надо было расплождаться, стравить царство, ставить судей, закон и так далее. И не бедного на Моисея. Представляете, какой ужас? Для лидера, у которого церковь никуда не хочет идти. Самое страшное для пастора, у которого никто ничего не хочет делать. Он ненавидит манку, но обетованную землю он боится больше. Он лучше будет ныть и жрать манку всю свою жизнь, чем соберет чемоданы и один раз перейдет через Иордан и захватит обетованную землю, которая уже давным-давно Богом отдана. И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него манна. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего. И смотрите, и сильно воспламенился гнев Господень. И воскорбело, и прискорбно было для Моисея. И сильно воспламенился гнев Господень. Знаете, почему гнев Господень пламенился? Потому что они уже давным-давно не должны были быть там. Они давным-давно должны быть уже абсолютно на другом месте. И они постоянно пытаются Бога переубедить. Господь, нам надо назад. И они пытаются Моисея переубедить. Нам нужно назад. Нам нужно в Египет. Некоторые люди говорят, вот почему они шли в Египет? Родные мои, я вам скажу, почему они шли в Египет. Знаете почему? В Египте не было больше царя. Не было фараона, не было войска, не было ничего. Одни остались дороги, осталось пустое царство. И поэтому, родные, задумайтесь сейчас. Когда Бог уничтожил, потопил все самое сильное в Египте, родные мои, многие из нас бы сказали, чего нам туда идти, воевать с этими великанами? Назад пойдем, все привычно, все взято, наши дома построены, нам просто нужно въехать назад. Живи, душа, веселись. Фараона нет, никого нет, колесницы потоплены, трупы плавают везде. Зачем мучиться? Вернемся назад. Нет, назад уже ты не вернешься. Амин. Назад ты не вернешься. У тебя только есть два выбора. Или всю свою жизнь есть манку, или одеть доспехи, меч, опоясаться и взять то, что Бог для тебя имеет. Или всю жизнь сидеть в какой-то церкви, в каком-то служении, в каком-то городе, где по жизни ты манку варишь, жалишь, лепишь блинчики, делаешь в нее всякие блюда. Или сказать, слушай, я поеду туда, где я могу мясо поесть. Амин. Аллилуйя. Воздайте ему славу. Я вам честно скажу, я не хочу быть вокруг тех людей, которые согласились на манку. Я не хочу. Мне с ними не по пути. Им постоянно что-то надо, им постоянно что-то не удовлетворяет. А я им говорю, вот опояшься мне мечом и иди. Помните, как пришел к Иисусу Навину Халев, и он говорит, это чуть дальше там, и он говорит, слушай, мы многочисленны, и мы должны, дай нам еще землю. А он говорит, у тебя же много людей, ты же сильный. Опояшься мечом, ты и твои люди, и возьмите сколько вы хотите. Родные мои, это принцип Царства Божьего. Мало места, вешай меч на свои ножны и начинай распространяться. Амин? Мало места, распространяйся. Уничтожай врага, дави дьявола, руши его царство, распространяйся. Амин? Аллилуйя. Пока ты ешь манну, это свидетельствует еще, что ты находишься в пустыне, а не в обетованной земле. Это единственное. Нужно просто выплюнуть манну, и все. И сказать, Господь, я не хочу больше манку. Что есть вообще манна? Что есть такое вообще манна в нашей жизни? Каждый из вас может вспомнить некоторые фрагменты из своей жизни. Это то, что Бог дает тебе на неделю, а в это время готовит что-то для тебя на всю твою жизнь. В это время, пока ты кушаешь манку 40 дней, Бог готовит для тебя что-то. Бог готовит для тебя что-то огромное. Ты просто должен переждать этот период. И когда Бог что-то приготовил для тебя великое, и потом сказал, а теперь, родной мой, ты должен сразиться за то, что ты хочешь. Но тебе настолько стало комфортно и уютно в манне, что ты сказал, Господь, никуда я больше не хочу идти. Мне нормально и здесь. Все хорошо, все в порядке в моей жизни, все отлично. И ты остаешься в том, что тебе дано просто на короткий отрезок времени, церковь. Амин. Родные мои, для меня самое страшное, когда Бог определил для тебя взять всю нацию, а ты согласился на пару сотен. Для меня самое страшное, когда Бог приготовил для тебя стать бизнесменом и ворочать сотнями тысяч. Ты согласился сидеть и питаться подачками велфера. Родные мои, для меня так прискорбно. Так прискорбно сидит мужчина с полным потенциалом захватить эту землю, стать чемпионом в какой-то сфере, сделать, оставить след на этой земле. И он питается велфером, он питается подачками. Велфер никогда Америкой не был предназначен, чтобы люди сидели на нем 15 лет. Амин? Все, кто на велфере, сказали «Аминь». Это дано тебе маленькие услуги, приготовиться, изучить язык. Amen. Это прекрасная страна. Welfare, прекрасная система. Я живу в Америке 17-й год. Я знаю людей со дня моего приезда, которые сели и до сих пор воюют за каждый фудстемп в своей жизни. Воюют за каждый доллар, за медикал. Воюют, как это, меня снимают. Я вышвырнул давно пора оттуда. И без разговора. И мы пытаемся устраивать всякие махинации, чтобы не идти воевать и сражаться, учиться и достигать чего-то. Мы пытаемся удержаться, укрепиться. Некоторые люди даже и не думают с него сходить. Они говорят, а что, нормально? Ненормально, церковь. Очень даже ненормально. Прочитаем еще одно место. Иисус Навин, 5 глава, с 10 стиха. Давайте прочитаем немножко дальше. Я вам сейчас объясню принцип. Какой интересный принцип. Иисус Навин, 5 глава, с 10 стиха. Читаем. «И стояли сыны Израилевы станом в Галгале, и совершили Пасху в 14-й день месяца вечером на равнинах Иерихонских. И на другой день Пасхи стали есть...» Слушайте меня внимательно. Как мне нравится Иисус Навин. Как мне нравится Иисус Навин. Он просто сказал, мне все равно. Смотрите. «Стали есть из произведений земли сей опресноки, сушеные зерна в самый тот день. А манна...» Слушайте, слушайте секрет манны, родные мои. Манна имеет уши. Манна имеет глаза. Она останавливается ровно в тот день, когда ты начинаешь кушать от той земли, где Бог хочет, чтобы ты находился. Манна останавливается там, когда ты первый раз вкусил свое призвание. Вы слышите меня, церковь? Когда ты сказал «Вот оно!» И ты поворачиваешься, а манки больше нет. И ты начинаешь с этого дня питаться от Бога. Принцип очень простой, церковь. Скажи, Господь, где моя обетованная земля? Хотя бы один раз, церковь, один раз вкусите то, что Бог приготовил для вас. Хотя бы один раз попробуйте, что Он для вас приготовил. И когда вы попробуете, вы никогда не захотите больше манки. Никогда я больше не смогу есть манку, родные мои, вы слышите? Потому что каждый день я питаюсь с неба. Каждый день я сажусь, и я наполняюсь им. Я никогда больше не дам никому рассказывать мне, какой мой Бог. Я знаю, какой мой Бог. Вы слышите меня, церковь? Я знаю, потому что мне не передают передачки от Бога. Он кормит меня. Родные мои, вкусите ваше служение. Смотрите, какое место... И на другой день, представляете, если бы только Израиль, если бы только Израиль, они переступили через Иордан, только перешли на ту сторону, только перешли и попробовали того, что там было. За Иорданом это не считалось, когда они там, бедные, сперли виноград и там покушали, сказали, вкусный виноград. Но-но-но-но, когда разошлась, да, когда Иордан просто был разделен, они просто перешли на ту сторону, все войско Иисуса Навина, весь Израиль, и они попробовали. Это говорило о том, что твоя нога на твоей земле, это принадлежит тебе, аминь. Родные мои, возьмите, сдвиньте что-то в своей жизни. Сдвиньте что-то, перестаньте питаться подачками чьими-то. Попробуйте хотя бы раз в жизни сделать что-то своими руками. Амин. Сделать что-то сами, достичь чего-то сами, взять что-то сами. И когда ты вкусишь, ты скажешь, я больше с этой стороны не уйду назад. Родные мои, какие здесь сильнейшие принципы? Бог никогда не предназначал что-то временное для твоего постоянного питания. Бог никогда не предназначал, что ты будешь питаться манной. И стояли сыны Израиля у стана в Галгале, совершили Пасху в 14-й день месяца. Вечером на равнинах Иерихонских, на другой день Пасхи, стали есть из произведений земли сей, опресноки, и сушеные зерна в самый тот день. А манна перестала падать на другой день, после того, как они стали есть произведения земли. И не было больше манны у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведения земли ханаанской. Родные мои, попробуй в своей жизни когда-нибудь. Просто скажи, Господь, не для этого я пришел на эту землю, не для этого я пришел на эту землю, чтобы всю жизнь питаться временными вещами. Начни со своего земного, родные мои. Сколько, вспомни, сколько есть вещей в твоей жизни, недоведенных до конца. Вспомни. Недоведенная до ума машина. Начни с машины, доведи ее до ума. Недоведенный до ума дом, доведи его до ума. Родные мои, сколько я знаю людей, которые ходят в отвратительной одежде. Знаете почему? Потому что им жалко выбросить все, что у них висит в гардеробе. Я умоляю тебя, сам не можешь выкинуть, дай ключи. Я знаю, кому дать. Они придут к тебе домой, и они посмотрят по последней моде, что подходит, что нет. Когда ты придешь домой, шкаф будет пустой. Это благословение, церковь. Когда ты придешь, родные мои, нам иногда нужно, чтобы кто-нибудь вышвырнул все, что мы имеем. Вы слышите меня? Нам иногда нужно, чтобы кто-то пришел в нашу жизнь и указал тебе, что все, что ты имеешь, это уже вчерашний день. Амин. Это уже то, что было вчера. Вышвырни все. Купи себе две вещи, но самые красивые, самые лучшие. Амин. Родные мои, пожалуйста. Начните менять что-то в вашей жизни. Начните с физического, и вы увидите, как вы дойдете до духовного. Начните менять все вокруг вас. Начните мечтать о чем-то великом. Начните молиться, Господь, поменяй мое мышление, во-первых. Потому что пока наше мышление не будет поменено, церковь, ничего вокруг нас не будет поменено. Те же самые штаны, та же самая рубашка, та же самая прическа, та же самая машина, те же самые туфли. И ты приходишь, и та же самая засаленная жизнь, которая самому тебе надоела. Родные мои, я здесь не просто стою, чтобы петь вам песни, чтобы вы здесь посмеялись и пошли домой. Я хочу объяснить вам принципы, принципы победы и принципы свободы, по которым я сам лично живу. И я отказался давным-давно от манки, я от нее отказался. Потому что, когда ты попробуешь, что Бог имеет для тебя, все незаконченное в твоей жизни или закончи, или вышвырни. Вы слышите меня? Если у тебя есть мембершип в клуб, тренироваться, качаться, который у тебя карточка лежит там годами, или так скажи, знаете, можно разложить нашу жизнь, дай мне свой кошелек, и я тебе скажу, кто ты. С твоего кошелька можно видеть, кто ты. Карточка туда, карточка сюда. И знаешь, возьми свою карточку и просто возьми ножницы. И просто задай себе вопрос. Буду ли я ходить в него? Или я так и буду смотреть на клуб, на карточку и вздыхать? А, и сегодня не получилось. И завтра не получится. И вся жизнь такая пройдет. Возьми ножницы и скажи. Хочешь ходить? Нет. Разрежь ее. А если плохо разрезать? Прямо с завтрашнего дня и начинай ходить. Родные мои, давайте приведем нашу жизнь в порядок. Амин. Давайте наведем в нашей судьбе порядок. Давайте, чтобы когда люди могли зайти в наш дом, они видят, что здесь человек живет. Амин. Заходишь, я не помню, к кому-то я заходил. Не хочу, слава Богу, что забыл. Я говорю, вы только приехали, ну, только переехали. Да не, уже три года. Чемоданы, ничего не распаковано. Я так смотрю, как так можно жить? Я вам честно говорю, один Господь, наверное, вышиб с моей памяти, кто это. Бо я поймал бы. Поговорил бы сейчас. Все в чемоданах. И знаете, и так самое интересное, что чемоданы красиво разложены, коробочки открыты, и там все, что надо, там штаны лежат, знаете, как бы посуда, все как бы, все в порядке. Жить можно. Родные мои, знаете, что такое манна? Жить можно. Можно жить, но как жить? Amen. Или перейти туда, что Бог приготовил для тебя. Можно жить. Родные мои, можно и в Африке жить. Amen. И мы иногда видим фильмы об детях, которые вспухшие. Можно все есть. Можно везде жить. Как жить? Самое страшное, когда ты живешь в стране, в которой ты можешь жить самое лучшее, а живешь по украинским стандартам. Amen. Живешь по белорусским, русским стандартам. Родные мои, живешь по совету. Иногда самое тяжело смотреть, когда ты приезжаешь на Украину, и там люди живут по американским стандартам. Вы слышите меня? И я просто говорю, как вы себе такое можете позволить? Они говорят, а как вы себе такое не можете позволить? Я был удивлен, когда я приехал на Украину. Это всем украинцам. Я люблю Украину. Я смотрю, у него, может быть, нет ничего слишком, знаете, много, как у нас. Но у него, если есть вещь, это вещь. Amen. Если это брюки, это брюки. Если это туфли, это туфли. Они ухоженные, чистые, они в порядке. У нас шкаф открываешь. Подарили, нашел, пожертвовали, спер. И, знаете, и мы, что одевать буду? Родные мои, и мы живем по стандартам советским. Родные мои, слышите, вы живете, это самое тяжелое, когда у человека есть вся возможность состояться. Он находится в стране, в которой рядом около него процветают, а у него мозги до сих пор питаются манной. Он до сих пор питается старыми методами, старыми принципами, старым пониманием. Измените все, родные. Измените все. Поэтому такой маленький просто вам совет. С чего начать следующую неделю? Закончить то, что вы начали 15 лет назад. Amen. Или выкинуть то, что вы не планируете закончить. Amen. Самое страшное, когда вся твоя жизнь висит на паузе. Если у кого-то гвоздик забитый в стене, пожалуйста, выкорчите его оттуда. Наведите порядок, церковь. И вы увидите, как постепенно начнется, как Бог начнет наводить порядок в вашей духовной жизни. Когда вы начнете переступать какие-то вещи, которые Бог для вас предназначил. Что Он для вас имеет в будущем. Что Бог хочет, чтобы вы достигли в своей жизни. Амин. Вы что-то для себя взяли, церковь. Поэтому манку есть запрещено. Амин. Родные мои, обетованная земля, Ханаан, вот куда мы идем. Если ты что-то достиг, на этом не останавливайся. Всегда есть что-то лучше, амин. Всегда есть что-то большее, всегда есть что-то мощнее. Никогда не останавливайся на достигнутом. Всегда мечтай о чем-то больше. Всегда мечтай о чем-то великом в своей жизни. Всегда мечтай о чем-то большом и не застревай на мелочах. Давайте мы сейчас с вами встанем. Давайте просто поблагодарим Бога, что мы уже не едим манку. Amen. Господь, мы благодарим Тебя. Отец, мы поклоняемся Тебе. Мы благодарим Тебя, Господь, за все, что Ты делаешь в нашей жизни. Мы благодарим Тебя, Иисус, через что Ты проводишь нас. Мы поклоняемся Тебе. Превозносим Тебя. Мы верим, Господь, что все будет больше. Мы верим, что мы распространяемся по этой земле, Господь. И если мало места, мы вычистим место во имя Иисуса Христа. Мы Мы не соглашаемся, Господь, на маленькое. Мы не соглашаемся на убогое. Мы не соглашаемся на старое, Господь. Научи нас жить по принципам Твоего Царства. Научи нас жить, Господь, по принципам Твоей свободы. Пусть никто здесь, который слышит меня, никогда не останется в чем-то временном. Никогда не застрянет в чем-то том, что Ты дал нам на месяц, Господь. Научи нас мечтать. Научи нас идти. Научи нас преследовать нашу мечту до тех пор, пока мы не войдем в нее. И не смотреть ни на кого, кто противостоит нам. Кто против, кто не понимает. Наше дело, наша мечта – это обетованная земля, Ханаан, где течет молоко и мед, церковь, в которой врата ада не одолеют никогда, чудеса, которые не заканчиваются, люди, которые не перестают каяться. Мы хотим, Господь, огня. Мы хотим огня, Иисус. Мы хотим Твоего огня, Иисус. Мы хотим Твоей славы. Мы не остановимся, не сдадимся, не подогнемся, Господь. Мы мечтаем. Мы люди иного духа, Господь, такими, какими был Иисус Навин и Халев. Мы люди совершенно другого духа. Люди, у которых другая мечта. Люди, у которых другие желания. Мы не хотим застревать, не хотим засыхать. Мы хотим быть победителями и жить вокруг победителей, Господь. Мы хотим, Господь, видеть успех. Мы хотим видеть процветание, не только духовное, но и материальное, Господь. Научи нас питаться, Господь, с обетованной земли. Научи нас, Господь, питаться с обетованной земли, Иисус. Научи нас питаться, Господь, с обетованной земли, Иисус. Научи нас, Господь, научи. Мы славим Тебя, Иисус, за то, что Ты даешь. Мы благодарим Тебя за то, что, по крайней мере, мы понимаем, Господь, где мы находимся, в какое время мы живем. Я благодарен Тебе за эту прекрасную семью, Господь, которую Ты подарил. Нам вместе так хорошо, Иисус. Нам вместе так хорошо, Господь. Нам вместе так приятно. Благослови, Господь. Благослови, Господь, каждого, кто здесь. Я благодарю Тебя, Отец, за эту семью.